Глава 5. Удивительная сила решения. Все преуспевающие люди обладают одной восхитительной чертой характера – способностью быстро принимать решения и доводить их до конца. Как-то один известный промышленник рассказал мне, что за 50 лет общения с людьми в коммерческой и промышленной сферах он не раз замечал, что те, кто потерпел фиаско, имели одну общую черту – они колебались, когда нужно было принять решение, проявляли нерешительность, выжидали. Более того, когда они все-таки принимали решение, у них не хватало упорства твердо придерживаться выбранной линии. Сила, необходимая для того, чтобы принимать решение и делать выбор, является самым главным качеством, наивысшей прерогативой человека. Способность сделать выбор и приступить к его выполнению есть дарованная человеку божественная сила. Как-то я получил письмо от одного молодого члена моей конгрегации, которое еще раз подтвердило мою мысль о силе решения. Этот человек мысленно принял одно решение, зная, что всемогущая сила поддержит его. Он хотел иметь автомобиль Volkswagen. Он знал, что если его утверждение будет подкреплено чувством, то глубинный разум ответит неведомым ему путем. Вот что он писал. «Я принял решение купить автомобиль, но у меня не было нужной суммы. Я принял решение довериться своему глубинному разуму и больше не думать об этой проблеме, так как знал, что подсознание ответит мне». Вечером 8 апреля один мой друг спросил, не хочу ли я пойти на благотворительный вечер для подростков. На этом мероприятии разыгрывался автомобиль. Мои шансы выиграть составляли 35 тысяч к одному, но выпало мое имя, и я выиграл автомобиль своей мечты – Volkswagen. Я понимаю, что причиной удачи была моя вера в мудрость глубинного разума, которому я поручил решение своей проблемы, потому что автомобиль – это идея. А так как я продолжаю использовать истины бесконечного, моя жизнь теперь находится в полной гармонии. Я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы открыли мне глаза на высшую силу. То, что у меня есть возможность видеть вас каждое воскресенье, заряжает меня энергией на всю неделю. Ваши мысли и слова помогают мне и моей семье жить более благополучной жизнью. Одна молодая женщина сказала мне, что чувствует себя одинокой, сбитой с толку и разочарованной, потому что не может решить, выходить ей замуж или нет. Вы можете такое вообразить. Дело в том, что ее мать возражала против каждого молодого человека, с которым знакомилась дочь. И в итоге молодая женщина утратила всякую инициативу и способность принимать решения, что привело к одиночеству, разочарованию, страданию и добровольному рабству. По моему совету, она начала самостоятельно принимать решения, хотя раньше за нее это делала мать. Молодая женщина стала сама выбирать для себя одежду. Сняла отдельную квартиру и обставила ее так, как ей хотелось. Она решила научиться танцевать, плавать и играть в гольф. В конце концов, она решила выйти замуж за прекрасного человека, просто повинуясь желанию своего сердца. И она поняла, что никогда не поздно начать принимать решения и жить своей собственной жизнью. Запомните, никогда не бывает слишком поздно привести в порядок свой разум или расстроенные дела, придя к тому или иному логическому решению и четко ему следуя. Бетти не могла решить, что ей делать. Ей было 26 лет, и она жила со своими родителями. У нее была хорошая работа, и она зарабатывала достаточно, чтобы содержать саму себя. Бетти призналась, «Я так несчастна, я хочу переехать в собственную квартиру, но родители не дают на это своего согласия». Они не разрешают мне даже обставить свою комнату по собственному вкусу. Все члены семьи говорят, что я не права. Я такая нерешительная. Разве Бог не хочет, чтобы я была счастлива? Конечно, девушке нужно жить самостоятельно. Нет такой вещи, как нерешительность. Она уже сделала свой выбор – не принимать решений. Тот, кто боится принимать решение или страшится сделать выбор, фактически отказывается признавать в себе божество. Я сказал Бетти, что ей дано такое благословение, как собственный разум, и что только она сама должна принять решение о своей независимости, счастье и процветании. Она должна принять это своим сознательным разумом, а подсознание отреагирует на это побуждением к действию. Девушка не стала попусту терять время и сделала выбор. Переехала в отдельную квартиру, и перед ней открылся совершенно новый мир. Спустя несколько месяцев она написала мне письмо, в котором сообщала, что вначале ее родственники были в гневе, но сейчас они смирились и признали ее право на независимость. «Наконец-то я живу полноценной жизнью и счастлива, даже не верится». А вот еще одно письмо, в котором видна вера женщины в собственные ментальные процессы, способность принимать решения и придерживаться их, осознавая, что ее разум – это бесконечный разум, поскольку есть только один разум, общий для всех людей. Вот что она пишет. «Несколько лет назад я попала в серьезную автомобильную аварию. Врач сказал, что еще никогда не видел таких многочисленных переломов шеи и спины. Он сомневался, что я выживу. Но я решила, что буду жить, что меня исцелит сила бесконечного. Я знала, что все божественные силы откликнутся на мое решение, так как не раз слышала, как вы говорили, что по вере вашей дано будет вам. Я попросила священника дать мне какую-нибудь молитву и часто утверждала, что бесконечное исцеляющее присутствие сделает меня здоровой, что последует чудодейственное исцеление. Мне сказали, что придется в течение нескольких месяцев, а может быть и года, носить гипс. Но я носила его всего несколько недель, и теперь мои шея и спина в полном порядке. Мое сердце полно благодарности. Я знаю, по решению вашему дано будет вам. Я решила исцелиться, и бесконечное присутствие ответило мне. Однажды, когда я разговаривал с одним видным фармацевтом, он признался, что его бизнес и сопутствующая ему неразбериха часто затрудняют принятие решения. Но он разработал для себя метод, который считает идеальным относительно принятия правильного решения и, соответственно, безошибочного действия. Мужчина сказал, что его любимым стихом из Библии и 45-го псалма является такой: «Остановитесь и познайте, что я Бог». Затем он добавил: «Я размышлял над тем фактом, что Бог или бесконечный интеллект пребывает во мне, поэтому сосредоточиваю все свое внимание на этом божественном присутствии. Я представляю, как бесконечное отвечает мне. Я расслабляюсь, полностью отрешаюсь от проблемы и чувствую, как меня окружают любовь и свет бесконечного. Я чувствую, как погружаюсь в божественную тишину и спокойствие. Внутри, в моем разуме, внезапно появляется чистый, как кристалл, ответ, и он всегда правильный». Этот фармацевт разработал прекрасный метод для получения ответа на свои проблемы и принятия правильных решений с помощью находящейся внутри него бесконечной силы. Как-то Томас Карлейль, английский публицист, историк и философ, сказал: «Тишина – это стихия, в которой совершаются великие дела». Далее я привожу молитву, которую рекомендовал тысячам мужчин и женщин, желавшим получить руководство и обрести способность принимать решения. Они достигли удивительных результатов и получили всяческие благословения. «Все, что мне необходимо знать, дает мне находящееся внутри меня бесконечное присутствие. Бесконечный интеллект действует во мне, открывая все, что нужно. Я излучаю на все человечество любовь, мир и доброжелательность. Я знаю, что все, что посылаю, возвращается ко мне в тысячекратном размере. Бог, пребывающий во мне, знает ответ. Совершенный ответ открывается мне в данный момент, потому что Бог – это вечное сейчас. Бесконечный интеллект в божественной мудрости принимает через меня все решения, и в моей жизни происходит только правильное действие. Меня окутывает мантия бесконечного океана любви, и я знаю, что божественное правильное действие принадлежит мне. Я спокоен, я полон непоколебимой веры в единственную силу. Я принимаю руководство, которое приходит в мой сознательный, рассудительный разум. Пропустить его невозможно. Бог говорит со мной в тишине и спокойствии. Благодарю тебя, Отче, за ответ, который ты даешь мне сейчас». Изумительная молитва. Ее используют тысячи людей. Если вы окажетесь в такой ситуации, когда не знаете, что делать, что сказать или какое принять решение, спокойно сядьте и утверждайте выше приведенные истины. Делайте это медленно, спокойно, почтительно и с чувством. Желательно повторить эту молитву 3 раза, пребывая в расслабленном, умиротворенном состоянии, и вы получите божественный импульс. Вы вдруг ощутите внутреннее спокойствие, тишину, посредством которой душа дает вам понять, что ваша просьба принята. Иногда ответ приходит как внутреннее чувство уверенности, как предчувствие или какая-нибудь спонтанная идея, внезапно и отчетливо возникшая в вашем разуме. Интуитивно вы почувствуете правильный ответ или правильное решение, которое вам следует принять. Делайте правильный выбор с помощью созидательной, интеллектуальной молитвы. А молитва – это осознание того, что есть бесконечный интеллект, который отвечает вам: «Воззови, и услышат тебя, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, Стучите, и отворят вам. Если вы просите хлеба, вам не подадут камень. Если вы просите хлеба, вам не подадут камень. То есть вы получите в воплощенном виде тот идеал, о котором просили. Когда вы используете термин «логический», то подразумевается, что ваше суждение разумное, здравое, веское, основанное на рациональном принципе Вселенной, на том, что происходит в реальности, или на том, что является последовательным и закономерным. Логично думать о хорошем и ожидать только хорошее. И нелогично думать о плохом и ожидать хорошее, потому что как семена вырастают, соответственно их видам, так и мысли проявляются, соответственно их характеру. Логичные решения всегда основаны на той бесконечной мудрости, которая направляет планеты по их орбитам и заставляет Солнце светить. Женщина-коммивояжер, работавшая в одном из универсальных магазинов в Лос-Анджелесе, на протяжении многих лет интересовалась рынком акций и со временем стала преуспевающим инвестором. По вечерам она посещала курсы, благодаря которым приобрела квалификацию для работы в брокерской компании. Она прошла множество собеседований, но не смогла получить эту работу, как она считала, просто потому, что они не хотят нанимать женщин. Я посоветовал ей принять твердое решение и упорно утверждать: «Сейчас меня нанимают в брокерскую фирму с превосходной зарплатой, которую я зарабатываю честно и справедливо». Я объяснил этой женщине, что в ту же минуту, когда она примет решение в своем сознательном разуме и будет неукоснительно следовать ему, ее подсознание ответит и откроет ей совершенный план для осуществления ее мечты. Кроме того, я посоветовал ей следовать указаниям, которые будут приходить в ее сознательный, рассудительный разум. Не заметить их невозможно. Последствия были очень интересными. Женщина вдруг ощутила сильное внутреннее побуждение дать объявление в местную газету с предложением, что для начала она будет работать бесплатно в течение 2 месяцев, и припиской, что у нее есть обширный круг друзей, которые могут стать клиентами. И тут же она получила предложение от 3 фирм, одной из которых и приняла. Это доказывает идею о том, что вы должны верить в свою способность принимать решения. Когда вы приходите к четкому решению, подкрепленному верой в силы подсознания, в вашей жизни начнут происходить чудеса, и вы забудете, что такое разочарование. Люди, которые боятся принимать решения или сделать тот или иной выбор, фактически отказываются признать свою божественную сущность. Бесконечное пребывает в каждом из нас. Это ваше Богом данное право делать выбор. Ваш выбор может касаться чего угодно – здоровья, счастья, успеха и процветания, потому что у вас есть суверенное право управлять собственным миром. Ваше подсознание подчиняется приказам сознательного разума, а то, что вы приказываете, должно быть выполнено. В Библии говорится, что человек посеет в своем подсознательном разуме, то и пожнет. То есть это отразится на пространственном экране в виде формы, функции, опыта и события. Закон подсознания беспристрастен, как и любой другой закон природы. Было бы нелогично класть руку на горячую плиту, а если бы вы сделали это, то страдали бы от последствий. Нелогично также прыгать с крыши высотного здания, так как закон притяжения беспристрастен. Нелогично считать, что 2 плюс 2 равно 5. Глупо идти против законов природы, непреложных правил Вселенной, против того, что вечно и неизменно. Нелогично красть, потому что тем самым вы обедняете себя, притягиваете недостаток и ограничения, и выстраиваете в своей жизни еще большую нищету. Как-то один человек сказал мне: «Я не знаю, что делать, что разумно и логично. Я не способен принимать решения». Я объяснил ему, что он уже принял решение – не принимать решений. Разве это не самый глупый выбор? Разве он не является нелогичным, неразумным, ненаучным? Да, это так. Он принял решение не принимать решений, то есть решил жить, руководствуясь разумом толпы, законом средних чисел, в котором мы все увязли. Если вы отказываетесь принять какое-то решение, то разве тем самым не даете согласие на то, чтобы внешние обстоятельства и условия приняли это решение за вас? Или вы предоставите это своей теще, или свекру, или любому другому постороннему человеку? Если вы не способны мыслить самостоятельно, то, по всей вероятности, пользуетесь чужими мыслями или за вас мыслит разум толпы. А если в вашем разуме есть страх, беспокойство или тревога, то вы вообще не мыслите. Это верное свидетельство того, что вы подчинились закону средних чисел или отдали себя во власть общественных предрассудков. Подлинное мышление свободно от страха и беспокойства. Начинайте мыслить так, как это делает инженер, с точки зрения математических принципов и вечных истин. Ваше мышление должно быть конструктивным, здравым и логичным. Итак, этот мужчина понял, что глупо было не попытаться мыслить самостоятельно, разумно и рассудительно, а пассивно подчиняться закону средних чисел или позволять разуму толпы принимать решения за него. В этом случае результат бывает очень негативным, поскольку разум толпы полон страха, ненависти, ревности и зависти. В основном люди верят в трагедии и несчастье. Несомненно, если вы не начнете мыслить самостоятельно, то всегда найдется кто-нибудь, кто будет делать это за вас, и ничего хорошего из этого не получится. Если вы не будете сами выбирать, какими эмоциями отвечать на ту или иную ситуацию, то кто будет делать это за вас? Итак, этот человек изменил свою умственную позицию. Я верю в свою силу, в свои способности и целостность ментальных и духовных процессов. Я стараюсь принимать решения с позиции божественной мудрости. Я знаю, что мои побуждения верны, а желания направлены только на добро. Они основаны на убеждении, что эта бесконечная мудрость принимает решения через меня. Следуя этой молитве, он начал принимать самостоятельные решения в своем бизнесе и семейных делах. И сейчас этот мужчина ведет восхитительную жизнь. Улучшилось его самочувствие, повысилась эффективность в работе, стало больше доверия к людям и понимания, и он процветает во всех сферах жизни. У вас есть способность принимать решения, и было бы неразумно позволять другим принимать их за вас или говорить, как Бог пошлет. Потому что, когда так говорите, вы имеете в виду Бога, находящегося где-то далеко, вне вас, старика, сидящего на небе. Бог или бесконечный интеллект будет работать на вас только в том случае, если станет действовать через вас, посредством ваших мыслей, вашего воображения и вашего собственного решения. Божественное присутствие сделало для вас все. Оно создало вас и Вселенную. Оно дало вам сознательный и подсознательный разум. Оно дало вам себя. Бесконечный или высший интеллект, то есть божественное присутствие, находится в ваших подсознательных глубинах. Вы живете для того, чтобы его использовать, и вступаете с ним в контакт посредством собственной мысли. Чтобы универсальный разум проявил себя в жизни отдельного человека, он должен стать индивидуальным разумом и проявиться в чем-то конкретном. Вам дана способность делать выбор. У вас есть сила воли и инициатива. В этом ваша индивидуальность. Признайте сейчас свою божественную сущность, осознайте ответственность перед самим собой и начинайте самостоятельно принимать решения. Никто не знает лучше вас, что будет для вас наиболее подходящим. Когда вы отказываетесь самостоятельно принимать решения, вы фактически отвергаете свою божественную сущность, мыслите с позиции слабости, несоответствия, как раб, как мелкая сошка. Признайте свою божественную принадлежность. Вы разумное, волевое существо. Вы здесь для того, чтобы сделать выбор. Изберите себе ныне, кому служить. Выбирайте то, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала. Примите решение возвеличивать эти мысли в своем разуме. Один хронический алкоголик рассказал мне такую историю. Как-то посетитель бара приставил к его виску дуло пистолета и сказал, что прострелит ему голову, если он сейчас у него на глазах выпьет виски. «Но я должен был выпить», — сказал алкоголик. «Я не мог остановиться. Это было принудительным действием. Мне было наплевать, прострелит он мне башку или нет». Да, это лишний раз подтверждает тот факт, что вы обладаете невероятной силой. Вся сила бесконечного стояла за этим решением. Фактически, этот мужчина пережил то, что соответствовало его решению. Но впоследствии он изменил решение и, по моему совету, начал утверждать: «Я сознательно пришел к определенному заключению, мое решение таково. Я свободен от этого проклятия, алкоголизма. С помощью бесконечной силы, которая поддерживает это решение, я полностью избавлюсь от своей пагубной привычки. Я пребываю в спокойствии духа, трезвости, и сейчас возношу бесконечному присутствию свою огромную благодарность». Сейчас это совсем другой человек. Вот уже 5 лет он не употребляет спиртных напитков. И когда он принимает какое-нибудь решение, то делает это обдуманно, сознательно. Сила была не в бутылке, сила была внутри него. Следовательно, вся сила бесконечного стоит за вашим решением. Поэтому изберите себе ныне, кому служить. Бог – бесконечное в бесконечности, которое нельзя ни разделить, ни умножить. В Библии сказано: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Этот стих из Библии ясно показывает, что есть только одна сила, которую вы можете использовать. Она дает вам свет. То есть, когда вы сознательно воззовете к ней, бесконечный интеллект даст ответ на любую проблему. И все, что вам нужно, это прийти к четкому решению в собственном разуме. Вы создаете темноту, когда говорите «я поставлен в безвыходное положение». Это глупо. Бесконечное знает выход. Только ему известен ответ. Когда вы сознательно говорите, что нет выхода, что вы в тупике, что все безнадежно, это и есть ваш выбор. Но он неправильный, нелогичный, неразумный и ненаучный. Отдавая сознательные указания, когда вы уже приняли эту ментальную позицию, вы тем самым говорите «бесконечный интеллект не знает выхода». И, соответственно, своему решению вы живете в темноте и замешательстве, которые созданы вашим невежеством или неверным использованием законов разума, или неспособностью сделать правильный выбор. Вы создаете спокойствие, когда сознательно размышляете о том, что только истина, что любезно, что добродетель и похвала. И создаете в своей жизни зло, когда мыслите негативно и злонамеренно. Задайте себе вопрос, как я использую божественную силу? К какому решению я пришел? Начните использовать силу бесконечного, конструктивно, гармонично и согласно ее природе. И тогда это будет Бог в действии. Если вы используете эту силу деструктивно и негативно, то люди называют это сатаной, дьяволом, нищетой, страданием, болью и так далее. Внутри вас есть удивительная сила. Научитесь использовать ее. В прошлом году я брал интервью одного человека, который незадолго до того обанкротился. У него развились язва желудка и гипертония. Как он выразился, все пошло вверх дном. Он считал, что его преследует чье-то проклятие, что Бог наказывает его за прошлые грехи, что он теперь пожинает плоды рук своих. Все это были ложные убеждения в его разуме. Я объяснил этому человеку, что пока он будет верить в то, что его преследует злой рок, он будет страдать, поскольку укоренившиеся убеждения принимают форму внешних обстоятельств, событий и самочувствия. Я посоветовал ему прийти к четкому определенному решению в его разуме, что есть только одна сила, и что она проходит через него в виде единства, гармонии, мира и любви. Она призвана исцелять и восстанавливать. И он начал утверждать, есть только один Создатель, одно присутствие, одна сила. Эта сила находится во мне, так же, как и мой разум и дух. Божественное присутствие проходит через меня как гармония, спокойствие и здоровье. Я думаю, говорю и действую с точки зрения бесконечного интеллекта. Я знаю, что мысли материальны, что я чувствую, то и привлекаю. То, что рисую в своем воображении, тем и становлюсь. Я постоянно размышляю над этими истинами. Я принимаю четкое решение, что отныне меня направляет божественное правильное действие. Божественный закон и порядок руководят мной во всех сферах моей жизни. Божественное руководство принадлежит мне. Божественный успех принадлежит мне. Божественное процветание принадлежит мне. Божественная любовь наполняет мою душу. Божественная мудрость руководит всеми моими поступками. Как только страх или беспокойство войдет в мой разум, я тут же начну утверждать «Бог руководит мною сейчас» или «Бог знает ответ». Я знаю, что в моей жизни начнут происходить чудеса. Таким образом, этот мужчина молился вслух по 5-6 раз в день, и к концу месяца его здоровье восстановилось. Его взяли партнером в один процветающий концерн. Изменилась вся его жизнь. Он пришел к решению, что есть только одна сила, и она проходит через него как единство, гармония, здоровье и спокойствие. В этой силе нет разногласий, ничто не может противоречить ей, помешать или исказить ее. Его Господом стала новая идея, новое решение, которое вошло в его разум. Однажды ко мне пришла одна женщина, явно расстроенная и потерянная. Она инвестировала значительную сумму денег в рискованное предприятие и должна была по соглашению к определенному числу выплатить остальную сумму. По мере того, как приближался этот срок, женщина все яснее понимала, что не сможет собрать эти деньги. Она предприняла необходимые действия, чтобы выполнить обязательства, но все было безрезультатно. Она уже начала поддаваться панике, но вера помогла ей устоять. Женщина приняла твердое решение, что будет отвергать любые деструктивные, полные страха мысли об этом деле. Она стала произносить простую молитву. «Я верю, что ты знаешь ответ и укажешь мне выход из создавшегося положения. Благодарю тебя за то, что ты осуществляешь это сейчас». Позднее она рассказала мне следующее. Я держалась за эту молитву так крепко, как будто от нее зависела моя жизнь. Днями напролет я без конца твердила ее про себя, спокойно и убежденно. А когда оставалась одна, то напевала ее вслух. Вскоре женщина заметила, что паническое чувство страха и отчаяния стало ослабевать. Она начала понемногу успокаиваться, несмотря на то, что внешние обстоятельства ничуть не изменились. И вот наступил день, когда у нее не осталось и тени беспокойства. Она относилась к этому делу безразлично. И тут она поняла, на ее молитву получен ответ. Как-то ее коллега напомнила ей об одном приятеле, у которого были огромные суммы для инвестирования и который искал возможности пустить эти деньги в оборот. То, что искала эта женщина, искала ее. Так часто происходит, когда кто-то ищет работу или благоприятную возможность в бизнесе. Идеи – это наши господа. Именно наши решения определяют, что дано будет нам. Возвеличивайте в своем разуме божественные идеи и посмотрите, какие чудеса произойдут, если вы будете молиться. Внутри вас есть удивительная сила. Начните использовать ее сейчас. Это всемогущая сила, тот единственный, который живет в сердце каждого из нас. Скажите «да» и примите решение. Скажите «да» всем идеям и истинам, которые исцеляют, благословляют, вдохновляют, поднимают и облагораживают душу. Скажите определенно и решительно «нет» всем негативным мыслям, всему, что вселяет ваш разум, страх, тревогу, сомнение, что не дает вам двигаться вперед. Придите к определенному решению относительно этих двух слов «да» и «нет». Скажите «да» здоровью, счастью, спокойствию, изобилию и процветанию. Скажите «нет» болезни, несчастью, страданию и бедности. Отвергайте любые внушения и мысли, которые не наполняют душу радостью. Отвергайте внушения, которые не придают вам уверенности в себе. Не откладывайте на завтра то, что можете сделать сегодня. Следуйте этой старой пословице, этой старой сентенции. Откладывать на потом – значит красть у себя время. Да, если вы будете откладывать свои дела и мучиться мыслью, что мне делать, когда же я приму решение, может, на следующей неделе, то лишь истреплете себе нервы, будете недовольны собой и несчастны. Попросту говоря, вы добровольно отдадите себя в рабство своей нерешительности. Если у вас хорошее побуждение, если оно кажется вам верным, примите решение. Гораздо лучше сделать что-нибудь прямо сейчас, чем не делать ничего. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. А душа – это ваше подсознание, вместилище всех эмоций и чувств. Следовательно, природа вашего чувства, дух внутри вас, начинает формировать находящуюся сейчас в вашем разуме мысль или образ. А ваши мысли и чувства определяют течение вашей жизни и формируют вашу судьбу. То, что вы думаете, что чувствуете как истинное, проявляется в реальности. Так примите решение сейчас. Один человек поделился со мной своими сомнениями. Ему одновременно предложили две должности, и обе казались подходящими. Но, как он признался, у него не было никакого определенного чувства относительно и первой, и второй должности, обе казались хорошими. Я посоветовал ему, когда вам позвонят, и вы почувствуете, что у вас доброе побуждение и нет никакого скрытого опасения, то слова, которые вы скажете нанимателю, будь то да или нет, и будут правильным решением. Итак, он сказал «да». Если у вас позитивное побуждение и данное предложение кажется вам хорошим, то почему вы боитесь принять решение? Есть принцип правильного действия, но нет принципа неправильного действия, поэтому вы утверждаете, что это хорошо, и оно становится хорошим. А вот обратный пример. Человек, который никогда не уклонялся от принятия решений. Это Том Монаган. За 30 лет он создал компанию «Домино Пицца» и расширил ее, начиная с маленькой одноэтажной пиццерии и заканчивая сетью из нескольких тысяч торговых точек домашнего типа. В 1989 году он решил продать свою весьма преуспевающую компанию и всецело сосредоточиться на благотворительной деятельности. Однако его план не сработал. После 2,5 лет компания, которую купила сеть его заведений, довела этот бизнес почти до банкротства. Поэтому Монаган принял твердое решение оставить избранную им сферу деятельности и спасти Домино. Чтобы сначала перестроить, а потом расширить эту организацию, потребовалось много упорства и тяжелого труда. Но Монаган с ранних лет развивал в себе ценное качество – решительность. Прежде чем он стал великим предпринимателем, ему пришлось пережить годы лишений, нищеты и унижения. И сейчас он снова мобилизовал все свои силы не только на то, чтобы вернуть Домино его прежнее положение, но и расширить эту сеть до 6000 магазинов, из которых 1100 находятся в других странах за пределами Соединенных Штатов. Как только эта сеть снова встала на ноги, перед Моноганом возникла новая и даже более серьезная проблема. Основной успех компании был построен на гарантии быстрых поставок пиццы потребителю в пределах минут. Это привело к ряду судебных исков со стороны людей, предъявлявших жалобы по причине полученных травм в результате аварий на дорогах, вызванных водителями машин доставки компании «Домино», которые спешили уложиться в крайний срок доставки 30 минут. Так, семья одной женщины, как утверждают, убитой в Индиане водителем доставки фирмы «Домино», была присуждена компенсация в размере 3 миллионов долларов. Это был значительный ущерб для компании, но последний удар был нанесен ей, когда в очередной раз родственники жертвы потребовали компенсацию в размере 78 миллионов долларов. После этого компания «Домино» отказалась от 30-минутной гарантии доставки пиццы. Несмотря на эту финансовую катастрофу, Моноган не бросил свой бизнес. Он вложил еще больше денег, времени и энергии в эту компанию и снова воскресил ее к жизни. Благодаря упорству и позитивной ментальной установке он постепенно выдвинулся вперед и, вселив в свою команду дух победы, смог вывести компанию на первое место в данной отрасли. Несколько лет назад в отеле я познакомился с одним 90-летним стариком. У него был застарелый артрит, и он пользовался костылями. Мужчина поведал мне свою историю. «Знаете, когда мне было 60, я хотел вместе с женой совершить кругосветное путешествие, но все откладывал. Я говорил себе, подожду, пока вырастет наша дочь, потом подожду, пока она выйдет замуж. И что теперь? Моя жена умерла, я на костылях, и моя мечта уже никогда не осуществится». Он все время откладывал и откладывал, и не доставил этой радости совершить кругосветное путешествие ни себе, ни своей жене. Он отказывался принять твердое решение, откладывая хорошее на потом. Все это чепуха, добро находится здесь и сейчас, не нужно ждать. Возьмите это сейчас. Путешествие вокруг света не имеет ничего общего с тем, выйдет замуж ваша дочь или останется одинокой. Какое это имеет отношение к вашей мечте? Это касается только вас. Перестройте свое мышление. Примите четкое решение. Если ваше побуждение правильное, то и решение будет правильным. Измените направление своего разума прямо сейчас. Или вы хотите, чтобы все решения принимали за вас ваши родственники? Вас что, принуждают к этому условия жизни или внешние обстоятельства? Молитесь и утверждайте, что вами руководит бесконечный интеллект. Признайте находящийся в вас божественный руководящий принцип. Утверждайте правильное действие. Первый интуитивный импульс, который вы почувствуете, обычно и есть правильный ответ. Все идеи находятся в вашем подсознании. Оттуда поступают ответы. Их получают ученые и врачи, но для этого нужно потрудиться. Например, инженер, химик, врач и так далее должны тщательно изучить свое дело. Когда хирург делает сложную шестичасовую операцию, ему следует вложить в это все свое мастерство, навыки, знания, а также веру в свои силы. А разве не нужно приложить какое-то усилие и терпение, когда речь идет о любви? Поэтому вы должны принять твердое решение, что сделаете все возможное, чтобы добиться желаемого. И только тогда вы покончите с разочарованием, замешательством, гневом и страданием. Если вы молитесь о руководстве и хотите сделать выбор, скажите: «Бесконечный интеллект направляет меня. В моей жизни происходит правильное действие. Это божественное присутствие, в котором я живу и двигаюсь и пребываю. Оно открывает предо мною двери, и никто не может их затворить. Я следую четкому внутреннему руководству. Сейчас я направляю его в глубинный разум и успешно продолжаю заниматься своим бизнесом». И тогда первая мысль, которая придет вам в голову, первая идея, которая буквально будет бить ключом из глубин вашего подсознания, и будет ответом. Не нужно подвергать ее сомнению или обсуждать с родственниками, потому что если вы это сделаете, в вашем разуме сразу же возникнет 20 мыслей. Это внутреннее чувство прикосновения, тайна вашей души. Ложась вечером спать, скажете: «Бесконечный интеллект открывает мне правильное решение. Утром, когда я проснусь, первая же мысль будет ответом на мою просьбу». А затем следите, какая мысль утром первой придет вам в голову. Только не нужно вышагивать взад-вперед по комнате, тревожно ожидая, когда вас осенит. Вы получите ответ. Утверждайте божественный закон и порядок в своей жизни. Утверждайте божественное правильное действие. Что значит божественный закон и порядок? Это значит, что в вашем подсознании действует закон гармонии, красоты, любви, мира, изобилия, а не человеческие законы, религиозные учения, догмы и традиции. Это означает также, что вы самовыражаетесь на самом высоком уровне. Восхитительным образом, достойно и честно, вы высвобождаете свои таланты и можете получить за это все, что вам нужно. Но если вы не получаете всех необходимых вам денег, то должны помнить, что они доступны вам и постоянно присутствуют в вашей жизни. Когда вы обретете способность делать то, что хотите делать, вы будете подлинно богаты. Это и есть божественный закон и порядок. Конечно, если вы не можете купить новый автомобиль, а он вам нужен, то это не божественный закон и порядок, а что-то неправильное. Итак, верьте в правильное действие. Нет принципа неправильного действия, поэтому, когда вы слышите, как кто-то говорит: «Может, я что-то делаю не так?», почему вы не отойдете от этого человека, сохраняя веру в то, что есть только принцип правильного действия, так же, как вы верите в принцип круглого колеса? Ведь если бы колеса вашего автомобиля не были круглыми, вы могли бы разбиться. Утверждайте, что вы находитесь под сенью всемогущего. «Скажу Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Разве это не восхитительная молитва для получения руководства и правильного действия? «Я нахожусь в потаенном месте». Это ваш собственный разум, где вы ходите и говорите с Богом. «Под сенью всемогущего покоюсь, скажу Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Перьями своими осенит меня, и под крыльями его буду я безопасен». Тогда зачем вам беспокоиться и бояться, что вы сделаете что-то не так? Ведь вы защищены руководящим принципом. Вам говорят, что ангелы будут охранять вас. Ангелы – это интеллект, мудрость и созидательные идеи, которые буквально бьют в вас ключом. Следовательно, вас направляют к вашему подлинному месту, потому что внутри вас приходит в движение наивысшее и наилучшее. Сначала впустите Бога в свою жизнь, а Бог – это высший интеллект, который заставляет биться ваше сердце, управляет всеми вашими органами, оберегает вас. Его природа – исцелять и восстанавливать. Изберите себе ныне, кому служить. Выбирайте гармонию, правильное действие, красоту, изобилие и защищенность. Выбирайте это потому, что высшее «Я» есть Бог, а всемогущая сила действует только вам во благо. Но вы должны воззвать к ней. Принимайте решение разумом, а не эмоциями. Вот вам пример. Один человек был ужасно зол на своего босса, его переполняли возмущение и чувство горечи. И вот он взял и высказал все это начальнику, а затем в припадке ярости уволился. Спустя какое-то время он нашел другую работу. Но в беседе со мной он признался: «На этой работе у меня еще больше проблем, чем на прежней». Как видите, этот человек принял решение в порыве гнева и негодования, то есть его действиями управляли эмоции. Делайте выбор, основываясь на разумном суждении, мудрости и понимании. Продумайте все до конца, рассмотрите все «за» и «против». Проявите рациональность и рассудительность. Человек, о котором шла речь выше, понял, что его решение было неверным. Принимайте решение на основе здравого смысла. Хорошо все обдумайте. Будет ли это логично, разумно? Соберите вместе все факты, данные, которыми располагаете. Решайте проблему без участия эмоций. Не используйте никакого ментального принуждения, никакой силы. Не скрежещите зубами и не сжимайте кулаки. Не говорите: «Я должен получить ответ в определенное время» или «Судья должен принять решение 15 апреля». Это бессмыслица. Делайте все, что можете, беспристрастно, спокойно, с верой и убежденностью. Если не приходит никакого четкого ответа, посмотрите на ситуацию, на инвестицию или что бы там ни было с положительной точки зрения. Предпримите что-нибудь. Но всегда помните, только если ваше побуждение является правильным и вы молитесь о руководстве, если это кажется вам подходящим, тогда вперед. Скажите: «Это Бог в действии». Почему вы колеблетесь, боитесь и чего-то ждете? Зачем вы треплете себе нервы, а потом испытываете разочарование? Примите решение и сделайте это быстро. Если кто-то позвонит вам по телефону и скажет: «Я должен получить ответ сейчас», а вы уже помолились об этом и все обдумали. Вы в этот момент почувствовали внутренний четкий импульс. Тогда, что бы вы ни сказали, все будет верно. Отбросьте все предвзятые мнения. Как-то один человек спросил меня: «Как вы думаете, я принял правильное решение?» «А оно основано на золотом правиле и законе любви?» — спросил я. Мужчина покраснел. «Ну что ж», — сказал я, — «вы сами ответили на свой вопрос. Если ваше решение состоит в том, чтобы кого-то перехитрить, ввести в заблуждение или обмануть, то в любом случае оно будет неправильным, потому что причинить вред другому человеку значит причинить вред себе. Итак, ваше решение основано на золотом правиле законе любви, а любовь – это пожелание каждому того же, чего вы желаете себе. Если вы любите другого человека, то хотите, чтобы он стал тем, кем хочет быть, мог выразить все, что хочет. Мне приходилось разговаривать с женщинами 40 и 50 лет, за которых все решения принимали их матери. Никогда не позволяйте другим людям управлять вами, потому что вы обкрадываете себя с точки зрения проявления собственной инициативы, собственного опыта, собственной божественности, ибо божественное присутствие находится в вас. Все мы – дети Всевышнего. Мы живем для того, чтобы выбирать, принимать решения и творить свою судьбу. Начиная с 7-8 лет, каждый человек должен научиться принимать решения. Конечно, в первое время лучше это делать под чьим-то руководством, но когда вам исполняется 18 лет, вы непременно должны брать на себя инициативу, самостоятельно принимать решения, иметь отдельную квартиру и заниматься тем делом, которое вам нравится. Как-то один человек сказал мне: «Иногда бывает, что я не знаю, на что решиться, и пребываю в замешательстве. Но я уверен, что в любом случае действие лучше бездействия. Поэтому, от всей души помолившись, я подбрасываю монетку и затем поступаю, исходя из того, какая выпала сторона». Бывает, что вы едете в автомобиле, скажем, в Сан-Франциско, и свернули не на ту дорогу, а потом кто-то останавливает вас и говорит: «Вы на неверном пути, вы понимаете, что ошиблись, и вы уже едете по правильной дороге, ведь так? Вы допустили ошибку, ну и что из того? Все ошибаются. Когда вы учились в школе, разве вы не делали сотни ошибок? Вот почему вы всегда носили в портфеле карандаш с резинкой на конце. Каждый человек из вашего окружения, включая отца и мать, знал, что вы делали ошибки. Поэтому если вы начнете принимать самостоятельные решения, у вас появится вкус к этому, вы почувствуете приятное возбуждение от предчувствия чего-то нового. Вещи не могут верховодить вами, обстоятельства не возникают сами по себе. Вне вас нет никаких сил. Не наделяйте силой созданную вещь, материальный мир. Отдавайте силу Создателю, находящемуся внутри вас высшему интеллекту. Не отказывайтесь самостоятельно принимать решения, как проповедуют многие религиозные учения. Люди спрашивают: разве хорошо молиться о богатстве? Какой абсурд, это просто смешно. Они спрашивают: разве правильно молиться об успехе? А может, Бог не хочет, чтобы я преуспевал? Это рассуждение темных, невежественных людей. Такую глупость невозможно выразить словами: разве Бог хочет, чтобы я пела? Но если Бог дал вам голос, значит, Он хочет, чтобы вы пели. А если так, пойте. Для этого вам не нужно ждать разрешения от Бога. Бог будет петь через вас. Бог – это единственное присутствие и сила. Если у вас есть желание рисовать, рисуйте. Если вам нравится ухаживать за животными, либо вы хотите быть химиком или музыкантом, то следуйте своему призванию. Люди говорят: разве правильно молиться о том, чтобы иметь автомобиль? Что такое автомобиль? Идея в разуме Бога, только и всего. Это проявление Духа Божьего. Это Бог и ничто другое. Бог – это Дух, Бог – это трава. Одежда, которую вы носите, тоже Бог. Вы заходите в магазин и говорите: это товары. Так о чем вы говорите? Бог и товары – одно. Товары – это проявление Духа. Яблоко на дереве – это проявившийся в реальности Дух. Все делается внутри него и через него. Все, к чему вы прикасаетесь, это Дух, проявившийся в реальной жизни. Спрашивать у кого-то, правильно ли будет для вас сделать то или другое, это все равно, что искать совета у других людей относительно вашей женитьбы. Какой абсурд! Подобные вопросы основаны на религиозных предрассудках, невежестве и страхе и лишают разум силы и способности принимать самостоятельные решения. Если вы будете молиться о руководстве, а это высшая форма молитвы, то преодолейте предрассудки, потому что ваше высшее «Я» научит вас, как следует поступить. Дух истины будет вести вас ко всему истинному. Скажите: «Бог руководит мною сейчас. Правильное действие доминирует в моих поступках. Дух истины ведет меня ко всему истинному». Вы сделали какой-то выбор. Старайтесь, чтобы в этом была определенность. Ставьте четкие цели, провозглашайте их. Средства для достижения ваших целей будут вознаграждением за взятые обязательства, как и в любом бизнесе. На вашу молитву придет ответ по вере вашей. Ваше самосознание – это то, что вам известно сознательно и подсознательно. Если вы молитесь о процветании, успехе и достижении, затем приходите к какому-то решению и говорите: «Я преуспеваю сейчас, я становлюсь богатым, я получаю средства, которые мне необходимы, чтобы делать то, что я хочу делать», то ваше подсознание ответит. Но этот ответ будет профильтрован через ваше нынешнее состояние разума. Как говорится, возведи очи твои и посмотри вокруг, и вы получите то, о чем думаете. Для примера возьмем продавцов. Они называют очень высокие цены, а потом приходит покупатель и начинает торговаться. В результате продавец вынужден значительно снизить цену, но все-таки он остается с прибылью. Если вы молитесь о процветании, успехе и достижении, но завидуете другим относительно их карьерного роста, имущества, богатства, то это негативное чувство, недовольство, зависть, ревность, будет блокировать поступление добра и тормозить ваш рост, что, конечно же, помешает вашему собственному процветанию. Немецкий император Фридрих Великий, вернее его доверенные лица, собирали с народа огромные суммы денег, которые исчезали неизвестно куда. Как-то на заседании членов своего кабинета он спросил: «Куда деваются все деньги, которые мы собираем?» Был жаркий день, и на столе стояла чаша со льдом, который уже начал таять. Один из членов кабинета достал небольшой кусок льда и пустил его по кругу, чтобы другие передали его императору. Но когда этот кусок льда дошел до императора, от него остался лишь малюсенький ледяной шарик. «Ваше Величество», — произнес член кабинета, — «вот вам ответ. Так что если вы принижаете себя, или ревнуете, или завидуете другим, то тем самым тормозите поток бесконечного океана богатств, которые проходят через вас. Поэтому желайте каждому человеку того же, чего желаете себе, ибо любовь – это божественный закон, любовь – это доброжелательность. Желайте каждому того, чего желаете себе». Сожаление, угрызение совести, ненависть, раздражительность, зависимость от внешних обстоятельств, привычка давать силу людям и внешним условиям – все это сокращает поток бесконечных богатств. Отдавайте всю свою преданность, верность и признание Богу, который дает нам жизнь, дыхание и все сущее. Смотрите на источник и вместе с тем примите решение: «От всего сердца я желаю каждому человеку всех богатств бесконечного, здоровья, счастья, мира и прочих благ». И вы увидите, как к вам потоком хлынут энергия и богатство. Именно неспособность или нежелание измениться сдерживает продвижение вперед многих людей. Они презирают себя, полны раскаяния, сожалений, жалоб и так далее. Занимая такую позицию, они не получают ни исцеления, ни процветания. Как видите, реальный успех – это духовное развитие. Поэтому перестаньте отыскивать недостатки и критиковать других, поскольку это уменьшает добро, которое вы получаете. Восхваляйте исцеляющего Бога, находящегося в вас. Когда вы принимаете какое-либо решение, помните, что сила всемогущего поддерживает его независимо от того, хорошее оно или плохое. Во всем полагайтесь на Бога, всегда следуйте основному принципу жизни. Он защищает вас, исцеляет порез на вашем пальце, будет вас, когда вы задаетесь целью проснуться в 3 часа ночи. Внутри вас есть бесконечный интеллект, который управляет всеми функциями вашего тела и помогает вам исцелиться и восстановить здоровье. Бесконечное не может наказывать вас, ибо закон не наказывает. Мы сами наказываем себя негативным, деструктивным мышлением и неправильным использованием законов разума. Справедливый судья не наказывает, он призывает нарушителя выполнять закон. Усвойте эту простую истину и перестаньте принимать нелогичные решения. В этом случае вы используете силу бесконечного против самого себя. Вы – храм Бога живого, и Царство Божие находится внутри вас. А значит, бесконечная мудрость и бесконечная сила принадлежат вам. Если бы вы были Богом, то какое приняли бы решение? Вы сделали бы выбор в направлении правильного действия, гармонии, мира, любви и доброжелательности. Разве не так? Вы начали бы мыслить, говорить и действовать с позиции бесконечного центра, бесконечной силы, а не с точки зрения какого-нибудь теолога или вашей бабушки, или кого-нибудь еще. Вы сказали бы: «Внутри меня есть руководящий принцип, и я принимаю решение согласно этому принципу, который есть абсолютная гармония и абсолютный мир». Не отрицайте свою божественную сущность. Ваша бабушка не может знать лучше вас, что вам подходит, а что нет. Если вы хотите жениться, примите самостоятельное решение. Скажите: Бесконечный интеллект привлекает ко мне нужного человека, который подходит мне во всех отношениях. Глубинные течения моего разума сводят нас вместе. Доверьтесь бесконечному интеллекту. Не спрашивайте ни свою мать, ни бабушку о том, жениться ли вам на этой женщине, выходить ли замуж за того мужчину, потому что тем самым вы отрицаете в себе божество. Вы как бы говорите ему: «Послушай, я не могу сделать выбор», что, конечно же, абсурд. Например, человек говорит: «Если бы Бог хотел, чтобы я был здоров, он исцелил бы меня». Это своего рода богохульство, поскольку принцип жизни заключается в том, чтобы исцелять и восстанавливать. Если вы обожгли палец, этот принцип стремится уменьшить вздутие и дает вам новую ткань и кожу. Если вы порезались, он формирует тромб и создает корочку вокруг раны, изыскивая способ залечить ее. Он убивает микробы, когда они попадают в ваше тело. Как сказал Эмерсон, есть только один разум, общий для всех людей. Вы живете для того, чтобы делать выбор. Вы – орган Бога и нужны ему там, где вы есть. В противном случае вас не было бы. Следовательно, вы здесь для того, чтобы воспроизводить все то, что истинно для бесконечного. Вы способны принимать рациональные, логичные и разумные решения. И чем больше в вашей жизни будет проявляться Божья воля, тем в большей мере вы познаете истину, любовь и красоту. Глупо говорить: «Если бы Бог хотел исцелить меня, он сделал бы это». Я видел мужчин и женщин, которые многие годы живут в ненависти, вместо того, чтобы развестись и освободить друг друга. Они говорят, что сохраняют брак ради детей. И что же? Дети вырастают в соответствии с доминирующим ментальным и эмоциональным климатом семьи. Они становятся правонарушителями или наживают себе болезни, потому что атмосфера в доме насыщена ненавистью, злобой и нетерпимостью. Это ужасно. Итак, примите решение. Осознайте, что гораздо достойнее, порядочнее и лучше во всех отношениях разорвать такие узы, нежели жить во лжи. По крайней мере, вы будете испытывать гораздо больше уважения к женщине, которая подала на развод, чем к той, которая на протяжении 20 или 25 лет прожила вместе с вами во лжи. Есть люди, которые боятся принимать решения. Иногда из религиозных соображений, иногда по причинам политического или финансового характера. Некоторые из них, вместо того, чтобы покончить с ложью, продолжают вести прежний образ жизни и зарабатывают себе болезни – рак, туберкулез, артрит. Многие люди каждый день принимают решение предпринять какие-то шаги, но так ничего и не делают. Сила жизни находится в вас, и вы способны принять решение прямо сейчас. Это нелогично – жить во лжи. Я встречал также людей, которые принимали логически обоснованные решения. Они говорили: «Я поднимусь и приду к моему отцу», или «Я больше не буду так жить». Для того, чтобы вступить в брак или сделать бизнес процветающим, нужны двое. Если бизнесом занимаются два человека и один все время пьян, что оскорбляет потребителей, то дом разваливается на две части, и, разумеется, дело идет к банкротству. Им нужно сделать следующее: расторгнуть партнерство, благословить друг друга, и пусть каждый занимается своим делом, приняв решение вести полноценную, счастливую жизнь. Жить или вести дела разобщенно – неправильный образ жизни. Правильным было бы практиковать золотое правило и закон любви. Делайте то, к чему вы призваны. Вас учили этому. Внутри вас есть руководящий принцип. Бог хочет, чтобы вы были счастливы. Вы живете для того, чтобы воспроизвести все то, что истинно относительно Бога. Вы живете для того, чтобы славить Бога и вечно радоваться Ему. Вот что должно быть вашим решением – вести полноценную и счастливую жизнь. Бог дал вам все обильно для наслаждения. Бог сделал вас богатыми, тогда почему вы бедны? Бог создал нас, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Для этого вы не просили ни о чем, сейчас просите, чтобы ваша радость была полной. В Боге полнота радости, в нем нет темноты. Как я уже говорил, нет такой вещи, как невозможность принять решение. Принимать решение – прерогатива каждого человека. Поэтому тот, кто решает не делать выбор, позволяет разуму толпы принять решение за него. И тогда его жизнь будет сплошной неразберихой. Ибо разум толпы верит в трагедии, хаос и всевозможные несчастья. По большей части средства массовой информации несут в себе много негативного. Вы ведь не хотите, чтобы это вошло в ваш разум. Если вы не придете к решению каждое утро заряжать свой разум ментальными и духовными батарейками, богоподобными истинами, то кто тогда будет мыслить за вас? Кто будет управлять вашими эмоциями и настроением? И кто выбирает ваши эмоции? Сила и мудрость бесконечного пребывают в вас, а вы здесь для того, чтобы использовать это. Вы можете подойти к источнику и напиться воды, а вот вино и молоко вы не сможете взять без денег, не заплатив за них. Цена – это вера, признание, своего рода предположение, что внутри вас есть всемогущая сила. А предположения, как сказал Черчилль, приобретают твердость и становятся фактами. Если вы находитесь в горах, куда отправились, скажем, ловить рыбу, сбились с дороги и, бредя вдоль горного потока, вдруг увидели старика, вы, конечно же, спросите, как мне выбраться на главную дорогу? И он подробно объяснит вам, как идти. Вы последуете его указаниям и убедитесь, что он был прав. То есть вы предположите, что сказанное им верно, и это предположение станет фактом, разве не так? Подобным же образом вы можете предположить, что внутри вас есть бесконечный интеллект, который заставляет сердце биться, волосы расти, а желудок переваривать пищу. Он оберегает вас, когда вы спите, и будет, если вы перед сном задумали проснуться в определенное время. Если вы ищете ответа относительно какой-нибудь инвестиции и говорите «бесконечный интеллект отвечает мне», он тут же начнет изыскивать пути, чтобы помочь вам. Возможно, вы проснетесь утром и ощутите настойчивое желание не делать эту инвестицию. Это голос находящегося в вас божества, предупреждающий об опасности. Мне приходилось слышать от сотен женщин запоздалые сетования. А ведь я знала, что мне не следует выходить замуж за этого мужчину. Это было внутреннее предчувствие, принцип жизни, который всегда ищет способы защитить вас. А они проигнорировали, отвергли его. И, конечно же, впоследствии им пришлось пожалеть об этом и подать на развод. Прислушивайтесь к этому чувству. Это и есть внутреннее тайное прикосновение, голос души. Недавно один из членов моей конгрегации молился о предложенной ему инвестиции. Он утверждал, бесконечный интеллект руководит мною. Он открывает мне и моей жене правильное действие относительно данной инвестиции. Он принял решение, что есть руководящий принцип, и нет никаких «если», «но» и «а вдруг». А потом ночью, накануне того дня, когда он должен был сообщить свой ответ, ему приснился сон. Лидеры той компании, в которую он планировал вложить средства, сидят в тюрьме. Мужчина проснулся и понял, что имел дело с жуликами, которые, во сне, отбывали срок наказания. Если бы он инвестировал в эту компанию, то потерял бы все свои деньги. Вы должны осознать, что внутри вас есть руководящий принцип, и тогда в вашей жизни начнут происходить чудеса. Если вам предстоит принять какое-нибудь трудное решение или никак не удается найти выход из создавшегося положения, сразу же начинайте конструктивно обдумывать данную проблему. Если вы чувствуете страх и беспокойство, то это значит, что процесс мышления не включился. Подлинное мышление не может сопровождаться страхом. Успокойте разум, расслабьтесь, ваше тело должно повиноваться вам. Ведь у тела нет ни силы воли, ни инициативы, ни сознательного интеллекта. Это эмоциональный диск, на который записываются ваши убеждения и внушения. Мобилизуйте свое внимание, направьте мысли на преодоление проблемы. Попробуйте решить ее так, как это делает детектив, с помощью сознательного разума. Постарайтесь добыть всю необходимую информацию. Представьте, какую радость вы испытали бы, отыскав идеальное решение. Испытайте такое же чувство восторга, какое охватило бы вас, если бы вы сейчас узнали идеальный ответ. Пусть ваш разум пребывает в этом радостном, но в то же время не напряженном состоянии. Если вы делаете это вечером, перед тем, как лечь спать, то, погружаясь в сон, мысленно созерцайте ответ. А если, когда вы проснетесь, ответа не будет, займитесь чем-нибудь, что не связано с вашей проблемой. Возможно, когда вы переключите внимание на нечто другое, ответ внезапно появится в вашем разуме. Надеясь получить руководство от подсознания, не забывайте, что самый простой путь является наилучшим. Например, человек потерял ценное кольцо, семейную реликвию. Он повсюду искал его, но так и не смог найти. Вечером перед сном он передал свою просьбу в подсознание, так как я обычно советую. Прежде чем погрузиться в сон, он пришел к решению, что ничто не может быть потеряно в бесконечном, и сказал своему высшему «Я». «Ты все знаешь, ты всемудрый, всеведущий. Тебе известно, где находится кольцо, и сейчас ты открываешь мне это место». Это называется молитвой. Но это принятие решения, а не заклинание. И мужчина проснулся утром от двух коротких слов, внезапно прозвучавших в его голове. «Спроси у Роберта». А Роберт, его сынишка, когда он спросил Роберта о кольце, малыш ответил: «Да, я подобрал его во дворе, когда играл с мальчиками, и положил на письменный стол в своей комнате. Я не думал, что это ценная вещь, поэтому никому ничего не сказал». Бесконечное знает ответ. «Воззовет ко мне, и услышу его, с ним я в скорби, вознесу тебя, потому что ты познал имя мое. В тишине и уповании крепость ваша, ибо сказано, он печется о тебе». Бог знает ответ. Вкратце. Сила принимать решения и делать выбор является самой главной особенностью человека. Его способность делать выбор и заниматься тем делом, которое ему по душе, помогает понять, что эта созидательная сила завещана нам Богом. Когда вы используете термин «логический», под этим подразумевается, что ваше суждение является разумным, здравым, ценным, основанным на рациональном принципе Вселенной или на том, что последовательно и определенно установлено. Логично мыслить о хорошем, тогда последует хорошее. Нелогично думать о плохом и при этом ожидать хорошего, так как семена или мысли вырастают соответственно их видам. Это ваше божественное и космическое право выбирать и принимать решения. Вы можете принять решение быть здоровым, счастливым и преуспевающим, потому что вы господин в своем мире. Ваше подсознание подчиняется указаниям сознательного разума, а то, что вы приказываете, затем выразится в реальной жизни. Отказываясь самостоятельно принимать решения, вы фактически отрицаете свою божественную сущность и, как раб, мыслите с позиции слабости и несоответствия. Признайте свою божественную сущность. Вы здесь для того, чтобы выбирать. Так выбирайте то, что только истина, что любезно, что честно, что справедливо, что достославно, что добродетель и похвала. Примите решение возвеличить эти мысли в своем разуме и крепко держитесь за это решение. Когда вы молитесь о руководстве и хотите принять какое-то решение, скажите: «Бесконечный интеллект руководит мною. В моей жизни происходит правильное действие. Я живу, двигаюсь и существую в божественном присутствии. Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». Если вы молитесь о процветании, успехе и достижениях, но при этом завидуете другим, их продвижению по службе, имуществу, богатству, то возмущение, зависть или ревность будут блокировать все доброе для вас и тормозить ваш рост, а также препятствовать вашему собственному процветанию. Есть люди, которые боятся принимать решения. Иногда из религиозных соображений, иногда по причинам политического или финансового характера. И некоторые скорее будут мириться с тем или иным заболеванием, раком, туберкулезом или артритом, нежели примут решение перестать жить во лжи. Многие люди каждый день решают предпринять что-нибудь в той или иной ситуации, но так ничего и не делают. Вся сила жизни находится сейчас в вас. Вы способны принять решение. Это нелогично жить во лжи. Примите решение вести полноценную и счастливую жизнь. Бог дал нам все обильно для наслаждения. Бог сделал вас богатыми. Тогда почему вы бедны? Бог создал нас, чтобы имели жизнь и имели с избытком.